Глава 34. Агата. Неожиданное решение Кости полететь отдельно от всех лично мне пришлось по душе. Поникшей Анжеле хотелось показать язык, но я сдержалась. Алекс, понимающе, хмыкнул и, растормошив ассистента, пошел искать своих красоток, пропавших в отделе брендового парфюма, как в Бермудском треугольнике. За время полета я собиралась выспаться, но азарт и предвкушение не дали сомкнуть глаза даже на полчаса. Поначалу, наблюдая за мной, Костя тихонько посмеивался, а потом достал свой ноутбук и незаметно втянул меня в новый урок по инвестициям. Прежней неловкости между нами не ощущалось, и весь полет мы проболтали. Вкусная еда, напитки и комфорт расслабили меня окончательно, и из самолета я выходила с легкой улыбкой на губах и уверенностью, что все будет не просто хорошо, а очень даже круто. После прохождения регистрации надеялась, что мы хоть немного побудем в Париже, посмотрим достопримечательности, пофотографируемся на фоне Эйфелевой башни и совершим набег на какие-нибудь бутики и местные кафе, но у Алекса был совсем другой план. Нашу компанию встретили в зоне ожидания и, восторгаясь красотой русских девушек, проводили к заранее арендованному автобусу. До места назначения было еще несколько часов пути, и Алекс ворчал и, осаживая ноющих моделей, обещал показать Париж после завершения проекта. Не обращая внимания на всеобщее недовольство, в автобусе я быстро уснула. Не знаю, сколько бы проспала, но через пару часов меня разбудил Костя. Осторожно тронул за плечо, и когда я открыла глаза, кивнул в сторону окна и отодвинул шторку, открывая мне обзор на... Даже дыхание затаило. На фоне красивых гор, покрытых снежными шапками, до самого горизонта неровными волнами и зигзагами тянулись лавандовые поля. Все оттенки синего, голубого, фиолетового и розового завораживали и притягивали взгляд, а нежный запах пробивался даже внутрь салона и кружил голову. Открыв рот, чуть нос не расплющила, прилипнув к окну. Ропот восхищения разносился по салону автобуса, и даже мужская часть команды не осталась равнодушной. «Ну что, звездочки мои, может, выйдем, ножки разомнем?» С хитрой улыбкой уточнил Алекс, и девушки тут же подхватили идею восторженным писком. Автобус еще толком не затормозил, а в проходе уже суетливо толпились модели, нетерпеливо пробивающиеся к выходу. Как только водитель открыл дверь, девушки тут же достали свои телефоны и отправились на поиск удачной локации. Кто-то просто фотографировался, а кто-то снимал видео, комментируя, где именно находится. Я прошла чуть дальше и, углубившись в благоухающее поле, пошла вдоль рядов лаванды. Этим ароматом хотелось надышаться впрок, а пейзаж запечатлеть в памяти. «Нравится?» — раздалось за спиной, и, обернувшись, я встретилась взглядом с мужем. «Спрашиваешь?» Улыбнувшись, отозвалась я и, проведя рукой по пышным шапкам лавандовых кустов, попросила: «Сфотографируй меня». «Давай вместе». Достав телефон, предложил Костя и, подойдя, приобнял меня за талию, ловя удачный ракурс и фон. Сделав несколько снимков, Костя попросил меня присесть на корточки и сфотографировал, как я любуюсь цветами и, зажмурившись, вдыхаю аромат. Алекс уже зазывал нас в автобус и, хмурясь, ворчал на девчонок, нарвавших необъятные букеты. «Куда вы столько нахапали? Задохнемся же!» Он собирал модели и загонял их в автобус, продолжая бухтеть, как беспокойная наседка, а девчонки успевали фотографироваться парами и небольшими группами, намеренно игнорируя его ворчание. После стихийной фотосессии мы ехали среди лавандовых полей еще минут 20, а потом автобус свернул на узкую дорогу и, проехав несколько километров, остановился у роскошного особняка, чем-то напоминающего замок. Старинное поместье занимало весьма большую площадь, и помимо двухэтажного особняка на территории располагалась конюшня, теплицы и несколько домиков поменьше. Фасад главного дома, построенного из светло-серого камня, покрывал плотный ковер цветущей лианы, в некоторых местах почти достигающей крыши. Перед центральным входом красовались клумбы, обрамленные валунами, а заборы, разделяющие территорию на зоны, заменяла аккуратно постриженная живая изгородь. Открыв рот, мы рассматривали это великолепие, и когда из дома показался высокий молодой мужчина, наша группа напоминала детский сад на прогулке. растерянный, ошеломленный и... «Вай, какой красивый французик!» — пролепетала Анжела, и девчонки поддержали ее дружным хихиканьем. «Угомонись, нимфоманка!» — одернула ее одна из девушек, но пожирать дотошным взглядом улыбчивого незнакомца при этом не перестала. «Девочки, Алекс говорил, что заказчик женат!» — обреченным голоском напомнила эффектная брюнетка и, насупившись, томно вздохнула. «Жена не стенка, можно и подвинуть!» Я ему такой лямур-тужур организую, что мигом про свою благоверную забудет. Пропела Анжела и, выпятив грудь и губы, шагнула вперед, но ее опередил мой муж. Потянув меня за руку, направился к хозяину поместья и, бегло заговорив по-французски, вогнал меня в полнейший ступор. Они обменялись рукопожатием и, продолжая непринужденно болтать, разом обернулись ко мне. Незнакомец вскинул одну бровь, и, улыбнувшись, что-то спросил у Кости. Муж кивнул и, поманив меня, притянул к себе, приобнял за талию и что-то ответил собеседнику. «Ну ты и скрытный, Костя!» На чистом русском языке произнес хозяин поместья и, склонив голову на бок, прищурился. «А жена у тебя красавица!» «Но-но!» — притворно строго заворчал Костя и, чмокнув меня в висок, добавил. «Агата, знакомься, это мой старый друг Мишель, а на самом деле Мишка!» «Рад знакомству». Сжав мои пальцы, Костин друг слегка склонил голову и, немного подумав, произнес: «Костя сказал, что у вас медовый месяц в самом разгаре. Поселю-ка я вас в отдельный домик для гостей. Там вам никто не помешает».